«За тобой заехать?» — спросил Борис. «Заезжай. К половине шестого. Буду ждать», — ответила Ирина. Комбат отправился домой. Это было просто замечательно после месяца, прожитого в безумном темпе, влезть в горячую ванну и просто сидеть там, никуда не спеша. Ну или почти никуда, с поправкой на размеры и транспортные проблемы российской столицы, ему надо было оставить себе часа полтора на то, чтобы добраться до Ириного офиса. Несмотря на то, что дома он не был 10 дней, казалось, не прошло нисколько времени. Единственное, что хоть как-то напоминало о его отсутствии, это пыль, которая тонким слоем лежала на всех открытых поверхностях. Не то чтобы это сильно раздражало, но комбат все-таки предпочитал, чтобы дома царил порядок. И он не поленился быстренько пройтись по квартире влажной тряпкой. Воздух стал заметно свежее. Приготовив себе немудреный обед, Борис перекусил, заодно проверив почту. Ему отписался Зиновьев, который доложил, что все идет по плану, и ребята доставлены на курорты все, кроме Толика, погибшего на операции. Насчет него капитан доложил, что тело было похоронено по морскому обычаю. Комбат почувствовал горечь. У этого человека, хоть и очень мало ему знакомого, все равно были какие-то родственники. Для них он так и останется пропавшим без вести где-то на Золотом берегу в Болгарии. А еще они получат деньги. За что? Этого они знать не будут. Комбат отогнал от себя невеселые мысли. Он уже привык, что время от времени рядом с ним гибнут люди. Он командовал воинской частью и потому понимал, что потери — вещь неизбежная. Правда, и примириться с ними Рублев не мог. Наверное, для того, чтобы это получилось, надо было бы не покидать армию, а напротив, все выше пробираться по служебной лестнице. И где-то на генеральском уровне его подчиненные стали бы просто цифрами в ведомости. Подойдя к холодильнику, комбат вытащил дежурную бутылку водки. Налил полную стопку, помолчал минуту и залпом опрокинул в себя холодную обжигающую жидкость. Черт с ним, что за руль. Пусть еще попробуют унюхать эти несчастные 50 граммов. А выпить их было нужно, причем именно сейчас, по искреннему велению сердца. Ирина вышла из двери офиса через несколько минут после того, как Рублев остановился рядом. Он коротко нажал на клаксон, женщина повернула голову, помахала рукой в ответ, и вот она уже сидит на пассажирском сидении и самозабвенно целует комбата. Веришь или нет, но я вела себя как законченная истеричка. 100 раз говорила себе, что все с тобой будет нормально, что ты слишком хорош для того, чтобы пропасть в этой чертовой Африке. Но все равно чуть ли не каждый вечер ревела. Знаешь, а ведь это совсем паршиво, когда ты не можешь хотя бы позвонить близкому человеку. Особенно, когда он занимается чем-то опасным. Борис улыбнулся и ответил. А вот если посмотреть с моей стороны, то получится другой расклад. Конечно, приятно, когда тебе звонят. Но война в любом своем проявлении – это штука серьезная. Более того, когда ты уходишь на войну, тебе надо понять. Это будет другой мир, с другими законами. И эти законы надо принять полностью, на все 100%. Тогда этот мир может отнестись к тебе немного гуманнее, чем к другим. Насколько это вообще возможно в случае с войной? «Ты к чему клонишь?» — удивилась Ирина. «К тому, что надо ограничивать себя в общении с тем миром, который ты оставляешь, когда уходишь на войну. А то можно совершенно случайно нарваться на пулю или мину». «С ума сойти, какая философия!» — улыбнулся она грустно. «Надеюсь, что мне не слишком часто придется ограничивать себя. Ладно, Боря. Давай мы сейчас заскочим ко мне домой, я переоденусь во что-нибудь более подходящее для загородной поездки, а то сам видишь, я сейчас просто королева офиса. По лужайкам прыгать на каблуках и в короткой юбке – удовольствие ниже среднего». «Задачу понял», – кивнул Борис, трогаясь с места. У Ирины было редкое для женщины качество. Она умела быстро собираться. То есть по-настоящему быстро, а не в сравнении со средним представителем мужского пола. Вот и сейчас она усадила комбата на диван с чашкой кофе, буквально 5 минут принимала душ, потом переоделась в джинсы, тонкий свитер и легкую куртку, собрала какие-то мелочи, не прошло 15 минут, как она была готова. «Ну что, теперь низкий старт», — весело сказала она. Через 1.5 часа они были в Крупском. Сегодня Громыко не устраивал посиделок на лужайке возле дома. Холодными были не только ночи, но и вечера. Юрий даже сказал, что вчера поутру на траве лежал иней. «Первый заморозки», — вздохнул он. «Помнится, я на выходные к бабушке ездил. Выходишь вот так утром в огород, а там солнце светит, свежо, трава серебряная и паутинки на заборе, такие красивые, как будто бриллиантами обсыпанные. Красота непередаваемая». «Это точно», — подтвердил Борис, большой любитель подобных природных красот средней полосы России. «Я сегодня такие же паутинки видел, и так накатило. Почувствовал, что мне уже немало лет, что уже и кризис среднего возраста благополучно прошел, и вообще скоро стареть потихоньку начну. Постоял, посмотрел на все это и пошел, пока не начал хныкать», — весело сказал Громыко. «Есть идеи относительно Макашова?» — спросил Борис. «Не знаю. Как по мне, так просто взять его за шматки да шарахнуть по голове несколько раз, чтобы понял, что к чему в этой жизни. А потом устроить ему показательный процесс, желательно с высшей мерой наказания, чтобы понятно стало, что справедливость хотя бы иногда торжествует. Только я пока не придумал, как его довести до этого самого показательного процесса». Ирина, которая пока не знала, в чем вообще дело, озадаченно вертела головой. Борис, знаком попросив Громыко подождать, вкратце объяснил ей суть дела. Женщина была неподдельно потрясена. С ума сойти. А он так хлопотал, так показывал, что озабочен чужими судьбами. «Тварь», — сказала она. «У меня есть соображение», — сказал Юрий. «Этим делом занимаются органы. Так давайте устроим анонимный слив информации. Если грамотно все изложить, на нее обязательно обратят внимание. И, глядишь, ухватятся за какую-то ниточку. В конце концов, где-то в Москве у Макашова есть еще около 10 сомалийцев-исполнителей, которых не успели взять. Значит, он сейчас должен как-то с ними разбираться. Не убьет же он их в самом деле». Комбат согласился, что не убьет. Наверняка не убьет, потому что эти сами, кого хочешь, убьют. Громыко сходил за ноутбуком, и они стали думать, что и как написать для следственных органов. Остаток вечера прошел в работе над этим документом. Около 12:00 его закончили. Комбат пробежал глазами то, что получилось. Перед ним был толковый и грамотный материал, которым следственные органы, если только там не конченые идиоты, смогут правильно распорядиться. Придется только делать это все анонимно. Комбат привык действовать против врага с открытым забралом. Но сейчас, наверное, можно было поступиться этим принципом, потому что Рублев успел наворотить дел лет на 10 тюремного заключения, а то и на какой-нибудь международный суд. Около 12:30 решили пойти спать. Завтра предстояли поездка обратно в Москву и новый рабочий день. Так что засиживаться надолго при всем желании не получалось. Они разошлись по спальням, но едва Борис собрался ложиться, как ему показалось, что за окном мелькнула какая-то тень. «Погоди минутку», — сказал он, приоткрывая штору и глядя на улицу. «Что происходит?» — встревожилась Ирина. «Пока не знаю», — вздохнул Борис.